Благодарности. Моя глубочайшая признательность моей семье, читавшей черновики, рассказывавшей мне истории и приговаривавшей «Джиси и Ке, держись, все получится», когда мне необходимо было это услышать. Семья чтила мою потребность в пространстве и времени и ни разу не поколебалась в этой странной и прекрасной вере, рожденной от любви. Джеймс и Грейс Адичи, Ивара Есеге и Джиома Мадука, Учис Сонни Эдупута, Чукс Адичи, Оби Мадука, Сонни Эдупута, Тинуки Адичи, Кени Адичи, Окей Адичи, Нека Адичи Океке, Оге и Кемелу и Уджу Эгону. Три милейших человека подарили этой книге столько времени и мудрости. Ики Анья, Ойе Дика Нванне, друг, подобный брату. Луи Эдузиен, Ичинакуэзе, Онье Мелукве. За ум и замечательную щедрость при чтении рукописи, местами не по одному разу, за возможность увидеть моих персонажей их глазами, за то, что говорили мне, где получилось, а где нет, я благодарна дорогим друзьям Аслаку Сире Михре, Биньяванге Вайнайне, Чиоме Околи, Дэйву Эггерзу, Мухтару Бакаре, Рэйчел Силвер, Ифеачо Нвоколо, Ким Нвосу, Колуму Маккенну, Фунми Иянде, Мартину Кеньону, любимому педанту, Аде Эчитебу, Танди Ньютон, Сими Досикун, Джейсону Каули, Чиназо Аньи, Саймону Уотсону и Дуэйну Бетсу. Благодарю редактора Робина Дессера из Нопфа, Николаса Пирсона, Минну Фрай и Мишель Кейн из Форт Эстейт, персонал агентства Уайли, особенно Чарльза Бьюкена, Джеки Ко и Эмму Петерсон, Сару Челфенд, друга и агента, за незыблемое ощущение безопасности, и Гарвардский Рэдклиффский институт углубленных исследований за кабинетик, залитый светом.